Горничную они нашли в комнате Родионова. Окна были распахнуты, в ванной лилась шумела вода, горничная взбивала подушки и пела «Черный бумер под окном катается, черный бумер, девкам очень нравится». Завидев парочку, она засуетилась и стала отступать, странно повиливая задом и приседая. Должно быть, эстетка Мирослава Цуганг-Степченко таким образом научила ее демонстрировать любезность. «Во сколько вы убираетесь на первом этаже?» — выпалил Родионов сходу, и девушка выпучила на него глаза и разинула рот. Маша поняла, что нужно немедленно вмешаться, пока он не испортил всего дела. «Простите нас, мы сейчас уйдем», — затараторила она, — «и не будем вам мешать, честное слово». «Да вы мне не мешаете», — окончательно перепугалась горничная. «Я только вот постельку переменю и пойду. А туточки я ничего не трогала, только пыль смахнула, и вы не беспокойтесь». С удвоенной силой зачастила Маша Вепринцева. «Мы просто так, на секундочку зашли. Мы спросить хотели. Вот Дмитрий Андреевич вчера в кабинете, ну, который на первом этаже, где такая мебель зеленая, кожаная, знаете?» Горничная покачала головой. Вид у нее был обалделый. «Ну, на первом этаже, третья дверь по правую руку. Там еще сова такая на камине». «Сова?» — переспросил детективный автор, который в силу своего профессионализма всегда подмечал детали и очень этим гордился. «На камине?» «Это ценный кабинет», — пропела горничная. «Це курительная». «Да-да-да», — обрадовалась Маша. «В курительной, именно в курительной, он вчера позабыл визитную карточку с одним важным телефоном». «Як же он в курительной позабув телефон, когда там никакого телефона не было?» «Да не телефон, а маленькую такую бумажку с телефонным номером. Маленькую!» И Маша Вепринцева показала пальцами, насколько мала была бумажка. Родионов и бумерная девушка проследили за ее пальцами и потом снова уставились на нее. «Вы не находили?» «Где?» «Да в курительной». «Да не, ничего я не находила, бо там и не было ничего». «Точно не было?» «Да я николи чужого не возьму, бо Мирослава Макаровна сразу казала». «А во сколько вы убираетесь?» «Где?» Маша чуть не заплакала, а вместе с ней Родионов, и вместе с ними и горничная, которая решила, что ее облыжно обвиняют в воровстве. «В курительной! Где еще?» Маша сильно выдохнула и решила, что брать надо только лаской, исключительно лаской. Поэтому она сделала светское лицо, подобное лицу Лиды Поклонной, подошла и взяла горничную за руку. Та уперлась и руку не давала, и получалось, что Маша тянет ее, а горничная сопротивляется изо всех сил. «Послушайте, как вас зовут?» «Мене?» «Да, как вас зовут?» «Галей мене зовут. Ну и что такое?» «Галечка, дорогая, в котором часу вы убираетесь на первом этаже?» «Так как приду, так и убираюся». «А во сколько вы приходите?» «Та утречком прихожу. А что такое?» «А сегодня убирались?» Галя вырвала руку и спрятала ее под передник. «Та я каждый божий день, а что такое?» «И сегодня?» «И сегодня, с самого с позаранку. А что я не пылесосю, так это потому, что вчера пылесосила?» Маша перевела дыхание. «Вы пришли утром, убрались на первом этаже, подали завтрак и пошли на второй, так?» «Не так, бо сніданок готовит Марися». «Завтрак готовит Марыся», — зачем-то перевел подсунувшийся Родионов. «Она готовит, а вы убираетесь, да?» «Та шо я ей кажу?» «И вы в курительной утром ничего не находили, да? Бумажек каких-нибудь?» «Та не было там никаких бумажек», — обретая уверенность, заговорила горничная. «Усё было чистенько. А шо я не пылесосю? Галя!» — прочувствованно сказала Маша. «Огромное вам спасибо!» «Дим, у тебя есть деньги?» Родионов полез в бумажник, извлек купюру и сунул в направлении Галиного фартука. Горничная не стала отказываться, и купюра быстро исчезла. «Галечка, спасибо вам большое!» «Нема за что!» — весело ответила горничная. И когда они выходили в коридор, Галя уже весело пела. «Лёлик, солнце, я тебя люблю, но замуж не пойду». «Хорошая девушка», — решила Маша. «Значит, никаких бумажек в комнате не было», — сказала она задумчиво. «Значит, фотографию порвали и бросили уже после того, как Галя там убралась. Хоть она сегодня и не пылесосила». «Это потому, что она вчера пылесосила», — энергично возразил Родионов. «Ты же слышала. А фотографии никакой не было. Если эта Галя в сознании находилась, конечно, когда она убиралась». «Да бросьте вы, Дмитрий Андреевич. Конечно, в сознании. Просто мы ее перепугали, а она, наверное, место боится потерять. Ну, как мы там кольцо с бриллиантами забыли. И теперь все на нее свалим. Что скажет Мирослава Макаровна?» «Ох, не знаю», — Родионов покрутил головой и засмеялся. «Даже подумать страшно, что она такое скажет». «Вот именно. Нам надо найти Илью и поговорить с ним. Или сначала с Лидой Поклонной». «Мне все равно», — вмиг помрачнев сказал Родионов. «Хорошо бы еще с этим сыном Головко тоже поговорить. Может, он сам фотографию выбросил, потому что она ему не нравилась». «Нет, Дмитрий Андреевич, она ему нравилась. Откуда ты знаешь? Он вчера мне ее показывал». «Зачем?» «Хвастался. У него там целая пачка была. И все он с какими-то знаменитостями. И вот это...» Она кивнула на родионовский карман, в котором были обрывки. «По-моему, он вообще себе очень нравится». «Или Лида порвала», задумчиво продолжал Родионов. «Он же ее пугал чем-то?» «Откуда у Лиды его фотография? И зачем ее рвать и бросать в корзину в какой-то совершенно нежилой комнате? По-моему, вчера в эту комнату никто даже не заглянул. И я бы в нее не заглянула, но там было тихо, и можно было подумать». Родионов сверху посмотрел на нее. Глаза у нее горели, короткие пряди темных волос торчали в разные стороны, и он неожиданно подумал, что такой она ему очень нравится. Просто страшно нравится, как мальчишке. И еще Родионову очень понравилось, как она сказала ему «ты». Она сказала: «Дима, у тебя есть деньги?» И ему это очень понравилось. «Ты хочешь сказать, что фотографию порвали и выбросили именно там, чтобы никто не нашел обрывки?» «Ну, конечно! И если мы догадаемся, что там такого опасного на этой фотографии, мы поймем все», — с торжественной иронией заключил Родионов. «Как в романе Аркадия Воздвиженского, да?» «Не все», — возразила Маша, которой не понравилась его ирония. «Ну, хоть что-то. А так сплошные загадки, Дмитрий Андреевич. Это точно, Марья Петровна». Он вдруг посмотрел на часы. «Господи! Хоть бы Сильвестр позвонил. Как они там? Где?» «Они в Киево-Печерской лавре», — охотно объяснил Родионов. «И если бы ты своего мальчика заперла в сейф и сдала в швейцарский депозитный банк, он был бы там в гораздо большей опасности, чем с семьей Тимофея Кольцова. Соображаешь?» «Я соображаю. Но он обещал звонить и не звонит». «Они наверняка в пещерах», — сказал Родионов. «Вряд ли оттуда можно дозвониться». «И как это твоя Кольцова придумала забрать его с собой? Умница просто!» «Она не моя», — буркнула Маша. «Она личная, частная, неприкосновенная собственность Тимофея Ильича Кольцова. Он вчера такие гастроли перед ней закатывал». В голосе ее зазвучала неподдельная женская зависть. И Родионов вдруг подумал, что у нее, наверное, никогда не было мужчины, который закатывал бы перед ней гастроли. Откуда? У нее были племянники, то есть дети, конечно, дети, с 17 ее лет. И на племянников она работала, моталась на электричке в это самое Троицкое, и даже в обезьяннике ночевала, где были хорошие парни, напоившие ее чаем. И вдруг так ему захотелось сделать что-то такое, очень молодое, удалое, черт знает какое, чтобы она перестала так завистливо вздыхать по Тимофею Ильичу. Чтобы поняла, что на свете есть много разных мужчин. И пусть не все они олигархи и политики, вот писатели есть, к примеру, которые тоже чего-то стоят. Это была ужасная чепуха, и он понимал, что чепуха, но все-таки думал именно так, и довольно долго. С лестницы они, не говоря друг другу ни слова, повернули в гостиную и через французское окно вышли на лужайку, где было тепло, и солнце припекало, и весело пахло розами, и еще чем-то приятным, похоже, свежевыпеченными булками. И Маша повела носом, ей хотелось есть, потому что за завтраком она совсем ничего не съела из приличия. Когда в доме происходит убийство, считается, что никто ничего не может есть, потому что кусок не лезет в горло. Если лезет, то это свидетельствует о душевной черствости либо о причастности к кошмарному преступлению. «Как я люблю май!» — пробормотал рядом Родионов и потянулся, закинув руки за голову, потом охнул и перестал тянуться. «Лето впереди, и все такое. В Турцию поедем отдыхать?» «Когда, Дмитрий Андреевич?» «В августе, наверное. Я как раз книжку сдам». «Как?» — тяжело поразилась бедная Маша, за два дня совершенно отвыкшая от своих секретарских обязанностей. «Как в августе? Марков с ума сойдет. Он ждет ее самое большее недели через две, а никак не в августе». Родионов засмеялся. Так горячо она вступила в дело. «Нет, не эту, следующую». «За три месяца не успеете, Дмитрий Андреевич». «Успею». «Не успеете. Пообещайте и не сдадите. А мне Валентин Петрович голову снимет». «Ничего, он снимет, я приставлю». «Подумаешь, твоя голова все-таки не моя». Иногда он шутил именно так, и Маша пропускала такие его шутки мимо ушей. За спиной послышались шаги, и появилась Мирослава. У нее был озабоченный вид. Может, человек вместо горилки с перцем хватил керосину? «Доброго вам дня! Через час второй завтрак, так что ласкаво просим у на каву с булками». «Спасибо, Мирослава Макаровна. Встретите Олесю, передайте ей, что Стас ее ищет, бедный мальчик, потерявший отца. Ему нужна ее поддержка, а она куда-то запропала совсем. И про завтрак ей скажите, будьте ласкавы». Сейчас она напоминала удрученную деревенскую тетку в своем нелепо нарядном костюме с платком, засунутым за обшлаг рукава, и ничего демонического не было в ней. И нельзя было даже подумать, что это именно она вчера никак не могла решить, стоит ли Машу сажать вместе со всеми за стол, бо она прислуга. «Хорошо, Мирослава Макаровна. А город ведь так и не посмотрим», — проводив ее глазами, сказала Маша. «Сказочный город, волшебный. Одна Андреевская церковь чего стоит? Или дом с химерами, который Городецкий построил? Кто такой Городецкий?» «Знаменитый киевский архитектор». Кажется, она едва удержалась, чтобы не добавить «темнота» или что-то в этом роде. Он построил в Киеве несколько домов, и этот самый знаменитый, с мордами, хоботами, горгульями и прочим. И еще я хотела в квартал за театром Ивана Франко, там, как в Париже, и каштаны цветут, наверное». «Я привезу тебя в Киев», — вдруг пообещал Родионов. «Будем три дня гулять, и больше ничего не станем делать. Я даже роман писать не буду. Договорились?» Маша Вепринцева сбоку посмотрела на своего работодателя. Что она могла ему ответить? «Да, договорились. Вези меня в Киев, гуляй со мной по улицам, пей со мной кофе в маленькой французской кофейне за углом улицы Михаила Грушевского». «Нет, не договорились, потому что вам-то ничего не будет, а я, может быть, после всего этого просто-напросто умру, когда позвонит ваша очередная девушка, и вы станете с ней разговаривать обыкновенным голосом, а потом возьмете машину и уедете на свидание. А мне нельзя умирать. У меня дети маленькие».